в барах, на высоких табуретах сидели крикливые и в то же время молчаливые люди. Они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие скрипучие звуки. То заказывали бурбон-сода, то ругались, то, осклабясь, восклицали «Yes!». В витринах магазинов красотки из пластмассы, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне летних платьев и о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили, ждали поезда. Я запомнил этот вечер в Олбани, потому что там я неожиданно разговорился с одним из посетителей бара. На вид ему было под 50. Его медно-красное лицо сверкало от пота. Вечер был жарким. Он прожил 2 года в Брюсселе и говорил по-французски. Он рассказал мне свою биографию. Его отец был мелким плантатором в штате Небраска. Он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги, послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател. Попался прекрасный мастер-венгр, убежавший из тюрьмы. Салами ему вскоре надоело, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал издавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис. Он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но, в общем, все приходит и уходит. Кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска. Увлекся политикой, участвовал в предвыборной кампании, правда, неудачно, агитировал за республиканцев, а прошел снова Рузвельт. Он вторично женился на вдове, получил в придачу пасынка шалопая, на избережение, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг Перл-Харбор. Завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность, забраковали поставки. Газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов. Все пировали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо. В его бюро 11 служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности, он изобрел машину для световых реклам, которая сообщает также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнса, сигарет Кэмэл, 3 банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы, а в бюро останется пасынок. Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся. «Я не бельгиец, не француз и не русский, а настоящий американец. В мае мне исполнилось 54 года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу забраться на вершину». Потом он начал философствовать. «Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверное, они хорошие бизнесмены. Но я читал в «Таймсе», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции. Выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалования. Это неслыханно скучно. Да если бы во время Великой депрессии, так он назвал кризис конца 20-х годов, мне сказали, дадим тебе приличное жалование, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно. Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются. Там каждый молодой человек — духовный импотент. Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал. В пульмановском вагоне было темно, все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной. Там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собутыльника.